Сегодня я вновь приступил к репетициям. Какое фиаско! Только теперь я оценил подлинное величие и гениальность бедного Синсхаймера, его преданность тексту, его драматическое чутье, его благородную властность. Труппа встретила меня тепло, и это притупило мою бдительность. Когда я поднялся на сцену, мне стали аплодировать, жать руку, меня хлопали по спине. Блум наигрывал на рояле, он славный парень. Мадам Грабшайт, подняв стакан сельтерской с лимоном, провозгласила тост. «Господа, здоровье князя могильщиков, нашего доброго друга Отто Корнера!» Это была трогательная встреча. Липшиц хлопнул в ладоши, призывая к порядку. «За работу, друзья! Прошу очистить сцену, довольно светской жизни!» «Ее никогда не довольно!» — ядовито ответил маленький Поляков. Второй могильщик в нашем спектакле и старый большевик Лазарь Поляков приехал в Америку в 20-е годы и сделал состояние на металлоломе. Несмотря на свои миллионы, он остался рьяным коммунистом, а посему заклятым врагом Липшица, старого сиониста. Среди нас он любовно именуется «красным карликом». Мы все ушли за кулисы, остались на авансцене только Липшиц и мадам Давидович. Она держала в руках суфлерский экземпляр. «Акт пятый, сцена первая», — объявил Липшиц. «Входят могильщики. Тишина!» Мы с красным карликом вышли на сцену. «Поляков», — сказал Липшиц, — «кирка тяжелая, она вас пригибает». «У меня нет кирки». «Будет». Липшиц театрально вздохнул. «А пока что сделайте вид, будто она есть. Вернитесь и попробуйте еще раз». Мы сделали, как нам было сказано. На этот раз красный карлик спотыкался, словно нес на плече слона. Он торжествующе улыбнулся Липшицу. Липшиц недоверчиво покачал головой, но сдался. «Ну, — сказал он мне, — я взглянул на своего маленького подручного. «Разве такую можно погребать крестьянским погребением?» «Стоп, стоп!» — закричала Давидович. Липшиц хлопнул себя по лбу. «Ой, никто ему не сказал. У вас старый текст, Отто. Мы внесли кое-какие изменения». «Какие изменения?» — выйдя из-за кулис, спросил Гамбургер. «И мне не сказали об изменениях? Теперь Шекспиру улучшаешь, голова?» Клика опять взялась за свое. «Сложилось мнение, — сказал Липшиц, облизнув губы, — что эти разговоры о христианском погребении могут кое-кого оскорбить. Как-никак среди наших зрителей много ортодоксов, если не сказать фанатиков. Как это прозвучит?» И мы подумали. «Какая разница, если мы выкинем несколько слов и заменим другими?» «Так какая же у меня реплика?» «Простая. Вы говорите, разве такую можно погребать в миниоле? Это же слово вы подставляете и в других местах». «Чудесно!» — сказал Гамбургер. «Изумительно! Миниола, как известно, расположена непосредственно к югу от Эльсинора. И я это должен сказать? Разве такую можно погребать в миниоле?» «Совершенно точно, вы все поняли. Чуть сильнее акцент на такую, а в остальном прекрасно».